да и то неизвестно, поправится ли она совсем. Бет, от меня никогда не было никакой помощи. Теперь я должен быть там. Она хочет, чтобы я вернулся. Уж не знаю почему. Наверное, с головой что-то. 20 лет я был ей отвратительным мужем. Толку от меня не было никакого. Знай, куролесил, да кистью махал. А теперь я должен стать ей реальной опорой. Я не могу оставить ее наедине со всем этим, Саша. Просто не могу. Видишь ли, когда произошло несчастье, она сразу разорвала помолвку. Говорит, что никогда ему не простит и просит меня вернуться. Он смотрел на Сашу, и по его щекам лились слезы. Он ее любит, но и свою жену тоже. А Бет сейчас нуждается в нем больше, чем когда бы то ни было. И он возвращается к ней. Он не может предать ее еще раз. Он виноват перед Бет, перед детьми, перед Сашей. Но он не может отказать Бет. Это не основание для того, чтобы возвращаться в семью. Побудь с ними хоть полгода, если нужно, а то и год. Но по той лишь причине, что нужно выхаживать заболевшего ребенка, в семью не возвращаются. Что будет, когда девочка поправится? Ты останешься с Бет и в той семье до конца дней? «Саша, я ведь от нее не уходил», — напомнил Лайм. «Это она меня бросила, и заслуженно. Я бы никогда не ушел ни от нее, ни от детей. О, Господи! Ушам своим не верю». У них самих только-только наладились отношения, и сейчас они лежали в одной постели. Правда, за весь вечер он к ней не притронулся. Он приехал только за тем, чтобы побыть вместе с ней на прощание и лично сообщить, что опять уходит, на сей раз навсегда. «Боюсь, сейчас тебе не следует принимать такого решения. У тебя в голове все смешалось, и у Бет тоже». Саша билась за свое счастье, но, глядя в его лицо, видела, что уже проиграла. На этот раз ей не одержать победы. Все кончено. Их счастье, в конце концов, оказалось все-таки несбыточным. Хоть и совсем по другой причине. У нее не было аргументов, чтобы предъявить ему. На стороне Бет были 20 лет совместной жизни и 3 детей, из которых один сейчас находился в тяжелом состоянии. У Саши не было ни малейшего шанса. «Может, подождешь принимать решение? Выспишься сначала, придешь в себя?» «Саша, здесь нечего решать. Я не могу оставить Бет наедине с бедой. Я не могу бросить своих детей». Он и вправду повзрослел. Наконец-то стал ответственным отцом семейства, и она ему больше не нужна. И она даже не могла с ним спорить, потому что понимала, что он поступает правильно. Для всех, кроме нее. У нее было чувство, как будто он нанес ей смертельный удар. Собственно, так оно и было. Лайм обнял ее, и она в голос зарыдала. «Саша, прости меня, я так перед тобой виноват. Я тебя люблю и хотел быть с тобой, хотел, чтобы все у нас было хорошо, но сейчас мне надо возвращаться. Клянусь, если бы не это несчастье, я бы на тебе женился. Я этого правда хотел, но сейчас не могу». Для обоих это была трагедия. Но Бет он тоже любил. Саша это чувствовала. Она читала это в его глазах. Безумие — бред. Но он действительно любил их обеих. А Бет он был многим обязан. Саше придется уступить. Она будет той жертвой, которую он принесет ради собственного ребенка. Они долго лежали, обнявшись, оплакивая друг друга и сожалея о том, что все сложилось именно так. Саше хотелось рассердиться, даже взбеситься, возненавидеть его, но не получалось. Она не была разгневана, у нее просто было разбито сердце. Это было так же горько, как утрата Артура, а может и хуже. Ведь если Лайм вернется в прежнюю семью, он все равно не перестанет существовать для Саши. Она будет помнить о нем каждую минуту, будет представлять, как он живет в своей семье, спит с другой женщиной, ласкает ее, и знать, что никогда, никогда он не будет с ней. «Если хочешь, я разорву контракт с галереей. Не хочу делать тебе больнее, чем есть». «В этом нет необходимости. Это было бы нечестно по отношению к тебе. Ты можешь вести дела с Карен и Бернаром, и мы не будем видеться». Саша знала, что теперь видеть его будет ей невыносимо, и даже говорить с ним. От этой боли она просто может умереть.